как и присборенная занавеска, стала маленькой, скукожилась, как дохлая мартышка, потерялась в кровати, копаясь бессонными ночами в прошлом, раскапывая мою Трою, которой, может, никогда и не было. Песок, труха, лопаты. Вдруг блеснуло что-то фарфоровое. Тут нужно осторожно, кисточкой. Раскопав, рассматриваю найденное. И под таким углом, и под этаким, и на просветы нюхаю, и скребу ногтем. Первой любовью был фарфоровый щенок. Папа подвел к буфету и сказал, что щенок необыкновенный, а волшебный. Он любил меня и будет мне приготавливать каждый день конфету, если я буду себя хорошо вести. Взял щенка, снял голову внутри. Тот оказался пустым, а там лежала конфета. Я старался изо всех сил вести себя хорошо и каждый день получал от моего любимого фарфорового щенка волшебную конфету, восхитительную, необыкновенную, несравненную, самую вкусную на свете. Один раз бежала в комнату, увидела, как отец сидел на корточках, в руке бумажный кулек, а рядом на полу безголовый щенок. Отец увидел меня, смутился и протянул мне конфету, которую собирался положить внутрь. Я взяла ее в рот, и она показалась мне невкусной. У меня была аллергия на кошек. В 6 лет вдруг началось, никто не мог понять, в чем дело. А я знала, в чем, но никому не говорила или думала, что знаю. У меня была в детстве кошка, она состарилась и убежала. Умирать в поле. Кошки прячутся, когда умирают.